было обнаружено еще раз. Дарси ушла от Ноны вместе с Винсом Домброзио. Они доехали к ней домой на такси, и она отдала ему записную книжку Эрин и папку, где та держала объявления и свои ответы. Винс внимательно их изучил. «Немного», — заявил он. «Мы установим авторов объявлений, которые она обвела. Если нам повезет, среди них окажется и Чарльз Норт». «Эрин не слишком-то аккуратно вела записи», — сказала Дарси. «Может, мне сходить к ней на квартиру и снова просмотреть все бумаги в столе? Я могла что-нибудь пропустить?» «Это было бы замечательно, но вы не беспокойтесь. Если Норт действительно юрист из Филадельфии, его легко отыскать». Винс поднялся. «Сейчас этим и займусь. А я поеду к Эрин. Выйдем вместе». Дарси помедлила. На автоответчике вспыхивала лампочка. «Я только прослушаю запись. Вы подождете?» Она попыталась улыбнуться. Вдруг Эрин позвонила. Было два звонка, оба по поводу объявлений. Один очень милый. «Привет, Дарси. Звоню еще раз. С удовольствием прочел твое письмо. Надеюсь, мы сможем встретиться. Мой номер 4358. Зовут Дэвид Уэлд. Телефон 555-48-90. Второй звонок был совсем другим. «Послушай, Дарси, зачем ты тратишь и свое, и мое время? Я звонил тебе 4 раза. Не люблю передавать через автоответчик, но на этот раз передам. А пошла ты!» Парень с характером покачал головой Винс. «Я не включала автоответчик, когда была в отъезде», — сказала Дарси. «Если кто-то и пытался мне дозвониться в ответ на письма, которые я разослала сама, то наверняка уже перестал. Эрин стала посылать ответы от моего имени 2 недели назад. Это первые звонки». Гас Боксер удивился и не слишком-то обрадовался, когда открыл дверь и снова увидел молодую женщину, которая накануне отняла у него столько времени. Он хотел было напрочь отказаться опять впустить ее в квартиру Эрин, но не успел. «Мы заявили об исчезновении Эрин в ФБР», — сказала Дарси, — «и мне велели еще раз осмотреть стол». «ФБР». По телу Гаса пробежала нервная дрожь. Но ведь это было так давно. Ему не о чем беспокоиться. Ну, заходили тут к нему недавно и даже адрес оставили на случай, если какая-нибудь квартира освободится. Одна красотка сказала даже, что готова выложить 1000 сверху, если он сообщит ей первый. Так что если подружка этой Келли дознается, что с той что-то случилось, в кармане у него заведется кое-какая мелочишка. «Я ведь тоже за нее волнуюсь», — затянул он. Сочувственный тон давался ему с трудом. «Подымайтесь!» Наверху Дарси сразу же включила свет. Наступали сумерки. Вчера квартира еще казалась приветливой. Сегодня на всем сказывалось отсутствие хозяйки. На подоконнике стала заметна тонкая полоска копоти. Рабочий стол слегка запылился. Афиши в рамах, всегда такие яркие и веселые, теперь казались неуместными. Пикассо из Женевы. Эрин купила его за границей, куда она ездила один раз от школы. «Мне она нравится, хотя тема мне не слишком близка», — говорила Эрин. На картине были изображены мать и дитя. Новых записей на автоответчике не было. В письменном столе Дарси не нашла ничего важного. В одном из ящиков лежала чистая кассета. Может быть, Домброзио захочет прослушать старую с записями? Она заменила пленку. Дом инвалидов. В это время Эрин обычно звонила туда. Дарси нашла телефон в справочнике и набрала номер. Трубку взяла старшая дежурная по этажу, где проживал Билл Келли. Эрин, как обычно, звонила во вторник вечером около 5. Я еще ей сказала, что отцу недолго осталось. Она пообещала приехать в Уэллесли на выходные, потом добавила: «Я слышала, она пропала».